Но сомнения оставались. Среди этих женщин, миньона, закутанных в паранджи, он не мог думать о них, как о миньонетках. Невозможно было узнать лицо или какую-то особенную черту. Однако что-то в них было тревожно знакомым. Он отбросил эту мысль. Конечно, сходство было. Ведь злоба родилась здесь. У деревенского колодца женщина наполняла большой кожаный бурдюк. Она завязала его сверху ремнем и, пошатываясь от тяжести, забросила себе на плечо. Атон загородил ей дорогу, предлагая взять сосуд. Он делал это не из рыцарских побуждений, а лишь для того, чтобы узнать о ней чуть больше. Женщина отпрянула в сторону. «Я хочу помочь», — просигналил Атон. Он дотянулся до бурдюка и схватил ремень, но она так быстро отклонилась назад, что под него попал уголок вуали, и вуаль сползла с лица. Атон уставился на нее. Это была злоба. Он дал ей уйти. Рассудком он понимал, что злобы на планете нет. Даже если бы она была, вероятность случайной встречи с ней была ничтожна. После того, что он пытался сделать давным-давно и почти изъятая из памяти, она не могла вновь искушать его у колодца. Он вспомнил мнимую перемену в лице дочери четвертого и картину, что увидел в громадной газовой расщелине Хтона. Не всегда можно доверять своему зрению. Но если это не очередное бредовое видение? Еще одна женщина спускалась по тропе. Он подошел к ней, предложил помочь и тут же грубо откинул вуаль. Опять лицо злобы. Нет, глаза не так глубоки, волосы менее огненны. Выцветшая злоба. Что это значит? До сих пор он колебался, соблюдая местные обычаи, но теперь должен все узнать. Кто безумен, он или планета? Две женщины шли рядом по дороге, волоча неизбежные ноши. Атон загородил им путь и с мучительным предвкушением сорвал вуали с обеих. Одинаковые лица встретили его взгляд. У каждой длинный поток огненных волос и темно-зеленые глаза. Близнецы — отражение его возлюбленной. «Кто вы?» — закричал он вслух и знаками. Ему ответила двойная улыбка разрушительной красоты. «Меня зовут Боль», — просигналила одна. «Жуть — мое имя», — сообщила другая. Наконец Атон понял. К вечеру обряд милосердия был совершен. Беззвучно висел выпотрошенный труп, медленно улетучивалась вонь от сгоревших внутренностей. Пустые глазницы розового утеса взирали на друзей, сидевших на душистой траве площади. Они оказали ему услугу и теперь отдыхали. Атон стоял на краю площади, не совсем понимая, в чем смысл этого несадизма. Розового утеса никто не порицал. Просто нужно было очистить его от низких чувств. Несомненно, последний остаток любви был вырван с кровью до того, как он умер. Теперь прекрасные миньонетки, отбросив вуали, восторженно пели хором, изумительным хором, заключительный гимн обряда. Атон затрепетал от звука в этой песне —